Глава 5. Три невыполнимые задачи. Каждое утро, просыпаясь, я лежала в постели с закрытыми глазами до тех пор, пока не придумывала три невыполнимые задачи. А за день я пыталась их решить. Мысленно или же в реальности, исходя из ситуации. Чаще всего задания относились к дизайну, но были и более приземленные. Вроде закатить клевую вечеринку в общаге, имея бюджет 100 рублей. Или рассчитать бюджет на месяц так, чтобы к концу хоть что-то оставалось в кармане и желудке. Поэтому первое, что я сделала в роли мамы, это зажмурилась. От обилия нереальных планов в новой жизни закружилась голова. Но я наметила всего 3 цели. Само собой, совершенно фантастические. Первое. Раздобыть одежду. Судя по тому, что здесь нет взрослых, это невозможно. А в платье малышки не влезет и кот. Второе. Накормить ребенка и перекусить самой. Перед собеседованием у меня кусок в горло не лез. Да и потом некогда было прикупить шаурму. Третье. Осмотреть новое жилье и составить смету расходов. Последнее казалось за гранью реальности. Меня бросало в дрожь от одного только названия этого места – Шаат. Я до ужаса боялась выглянуть в окно, чтобы не увидеть там непроглядную тьму или разноцветный туман. То, что дом моей приемной дочери находится за пределами привычного мира, было понятно и по болтливому коту, и по безголовому рыцарю. Да и привидения мне в университетском кафе не встречались. Я глубоко вдохнула и выдохнула. Наступила новая жизнь. Не только у меня, но и у девочки. Я позабочусь о ребенке. Распахнув глаза, улыбнулась и спросила: «Как тебя зовут?» «Анита», — с готовностью отозвалась она. «А тебя?» «Называй меня мамой». Я ласково погладила ее непослушные кудри. Вцепившись в доски, из дыры вылез кот и грузно плюхнулся на пол, подняв облако пыли. Чихнув, дернул ухом и ехидно уточнил: «Мне тоже называть тебя мамой?» «Мое имя София», — торопливо представилась я. «Красивое!» — восхитилась Анита. «И ты красивая!» «А ты еще прекраснее!» Я аккуратно щелкнула ее по носику. «Особенно если мы тебя умоем и причешем. Где у вас тут вода?» «Нигде!» — вылизываясь от пыли, буркнул кот. «Воды еще не хватало!» «В озере!» — весело ответила девочка. «Есть озеро?» — обрадовалась я. «Значит, это место не какой-нибудь дом между мирами. Раз тут есть озеро, то имеется и берег, и небо. Возможно, и другие люди». Это снова вернуло меня к невыполнимой задаче номер 1. Я поправила воротничок Аниты, стараясь не замечать его сероватый оттенок. Мягко поинтересовалась: «Откуда у тебя это прелестное платье? Ты его сшила или наколдовала?» «Ни то, ни другое», — беспечно протянула девочка. «Хорошо», — решила я зайти с другой стороны. «А как мне раздобыть что-то похожее?» «Знаю», — подпрыгнула она и, схватив меня за руку, потянула за собой. «Идем, покажу». Я поднялась и, придерживая разлетающиеся края сорочки, пошла за Анитой. Мы вышли из комнаты, в полу которой зияла дыра, и попали в мрачный коридор. Ощущая себя участницей исторического фильма, я поёжилась от царящей здесь прохлады. Рассматривая приделанные к потемневшим от сырости стенам железные держатели для факелов, я думала о том, что и сейчас побоялась бы идти тут одна. А каково маленькому ребенку? Сюда бы светильников штук 20. Жаль, что здесь вряд ли есть электричество. Мы спустились по широкой лестнице, которую некогда украшал красный ковер. Цвет я угадала по оставшимся ворсинкам. Когда ступеньки были позади, Анита повела меня к высоким дверям, украшенным изящной резьбой по дереву. Почти целой. Распахнула передо мной створки и провозгласила. «Та-дам!» Я же попятилась при виде парящего над полом настоящего бального платья. Плотный корсет из темно-синего бархата оттенял яркий аквамариновый цвет пышной юбки, точнее, нескольких юбок. Золотистая шнуровка выглядела угрожающе. «Не нравится!» — искренне огорчилась девочка. «Я много сил потратила на это платье». «Нет, оно великолепное!» — очнулась я. «С удовольствием надену его на праздник, но в обычной жизни...» «Что, много сил потратила? Ты его сама сшила?» «Не умею шить», — смутилась Анита и призналась. «Я его позаимствовала. Вот отсюда». Взяла старую потрёпанную книжку с яркими картинками и раскрыла на середине. Принцесса из сказки, нарисованная художником, потеряла основную часть своего туалета. Пораженная догадкой, я шагнула к платью и дотронулась до нежной ткани. Так и есть, наряд был плоским, а с обратной стороны абсолютно белым. Не хватало только бумажных прямоугольничков, чтобы ощутить себя вырезанной из картона куклой. Развернув подарок, я улыбнулась. Анита ахнула и прижала ладони ко рту. «В доме совсем никакой одежды нет?» В последней надежде спросила я. «Только старая!» — вздохнула девочка и указала на большой сундук из растрескавшегося дерева. «Там!» Когда поднимала тяжелую, выгнутую крышку, я думала увидеть полуистлевшие лохмотья, но неожиданно для себя обнаружила вполне добротное платье. Да, оно было старомодно длинным, и ткань показалась мне грубой, зато оказалась почти чистым и без дыр, а главное — целое, а не половина. Еще я обнаружила фартук и сорочку из тонкой ткани. При желании ее можно носить как сарафан. Но это потом, когда я наведу порядок в доме. Пока лучше надеть то, в котором сложнее пораниться об острые углы обломков старой мебели. Облачившись в найденный наряд, я покрутилась перед девочкой. «Как я тебе?» Малышка сложила ладони. «Как настоящая мамочка!» Повернулась к зависшему под потолком полуплатью. «Намного лучше того». И, вытянув руку, ткнула в его сторону пальцем, из которого выскочил маленький светящийся шарик. Как бенгальский огонек, он шипел и разбрызгивал искры. Долетев до платья, толкнулся в него, и наряд взорвался с оглушительным хлопком, разлетаясь мельчайшими разноцветными каплями. Я зажмурилась за миг до того, как ощутила, будто в лицо плеснули водой. Распахнув глаза, дотронулась до щек и изумленно посмотрела на испачканные в краске пальцы. Медленно повернулась к Аните, лицо, волосы и одежда которой были покрыты разноцветными прысками. «Ой!» — девочка испуганно округлила глаза и отступила, будто ждала наказания. Я же осторожно понюхала краску, лизнула, а потом улыбнулась и сказала сжавшейся крохе. «Это похоже на акварель или гуашь. Не масляная, значит, отмоется. А мы с тобой все равно собирались искупаться в озере. Идем?» Анита радостно взвизгнула и бросилась меня обнимать, пачкаясь еще больше. Я же довольно вздохнула. Первый невозможный пункт моего плана стал реальностью. Приступим ко второму.